как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Значение слова «курация». И надо сказать, что я удивился, потому что мне показалось, что слово какое-то старое, и друзья-медики подтвердили, что действительно слово когда-то существовало в повседневной медицинской речи, сохраняется в энциклопедических словарях и соответствующих справочниках, но практически не употребляется ныне. Итак, «курация» — это слово, которое имеет два значения. Первое — попечение, лечение или уход за больным. И второе — это особая форма работы студентов, которые должны вести больного, регистрировать все его там, симптомы, тома, температуру и так далее и тому подобное, и выступать с докладом перед преподавателем. Корень здесь достаточно прозрачный, латинский «curare», что означает ухаживать за кем-либо, наблюдать. Собственно, в том или ином виде этот корень существует не только в романских языках, но и в германских. Можно вспомнить, например, английский весьма многозначный и глагол, и многозначный существительный «cure», что означает и лекарство, и лечить. И на всякий случай, забегая вперед, скажу, что латинское «curare» не имеет никакого отношения к яду, курара, который, по всей видимости, был заимствован, вот как утверждают английские этимологические словари, то ли через португальский, то ли через испанский язык, и восходит к карибскому, одному из карибских языков, к слову «вурале», что означает «тот, на кого упадет». Но курировать – это глагол, как раз производный... От курации, да? Вот, конечно. И слово «куратор» тоже однокоренное со словом «курация». Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Я беспокоюсь. Что такое Википедия? Википедия – это интернет-ресурс, который существует только в электронном виде. Это слово состоит из двух частей – вики и педия. Педия здесь неправильно разобранное слово «энциклопедия». Значит, а вики – это, по-моему, заимствование из какого-то индийского языка. Ну, что оно обозначает, я уже забыл. Суть Википедии заключается в том, что любой человек может в интернете писать, составлять, дополнять, уточнять те или иные словарные статьи или энциклопедические статьи, касающиеся всего, что существует в мире. То есть, если вы захотите, например, написать о любимом фильме, составить статью, то вы можете написать эту статью и вывести ее в интернет. Может найтись ваш коллега, которому тоже нравится этот фильм, он эту статью может прочитать, подправить, что-то уточнить и так далее. То есть, главная идея заключается в том, что эта энциклопедия свободная, бесплатная и предназначена для широкого пользования. И коллективная. Да, да. То есть, там нет никакого авторства. Автор, к сожалению, узнать невозможно. Ну вот как-то были еще вопросы относительно, можно ли полагаться на Википедию, насколько точная информация, содержащая в ней. Я бы здесь привел два аргумента. Умберто Эко, один из лучших медиевистов, то есть специалистов в области Средневековья, один из лучших современных писателей и семиотиков, говорил о том, что каждый раз, когда он пишет свой очередной роман, он по несколько раз на дню заглядывает в Википедию. Но здесь, наверное, скорее история связана с тем, что это уже умный человек, который может отделять зерна от плевел. Я бы все-таки не рекомендовал обращаться к Википедии как к серьезному источнику. Для того, чтобы уточнить, когда, в каком году что-то произошло, что случилось, в общих чертах иметь представление о предмете можно, но если мы хотим узнать что-то конкретное, глубже и точнее, то, конечно, Википедия — это не тот источник, к которому следует обращаться. Но зато в Википедии, если статья составлена в полном соответствии с требованиями, которые существуют, всегда можно найти ссылки на более авторитетные источники. Поэтому... это в любом случае полезно. Как это по-русски-то? Давайте не забывать письма. У меня в руках письмо, которое прислала нам Дина Николаевна Иванова из Петербурга. У нее очень много замечаний или вопросов относительно того, что приходится слышать по радио. Вот в частности, Дина Николаевна пишет, что Михаил Веллер в одной из своих передач несколько раз повторил в 2005 году вместо в 2005 году. Да, Дина Николаевна права, конечно, правильно, в 2005 году. Он же, чтобы остановить оппонента, говорил так: «Одна секунда, одна секундочка», вместо «одну секунду, одну секундочку». Снова Дина Николаевна права. Он же сказал «ломать хлеба» вместо «ломоть». Действительно, правильно, «ломоть хлеба». По радио и телевидению, продолжает Дина Николаевна, часто говорят «всяко-разно». Мне кажется, пишет наш корреспондент, что что-нибудь одно или «всяко», или «разно», или «всякое», или «разное». Дина Николаевна, «всяко-разно» — это просторечное выражение, которое устроено очень просто. Это удвоение, редупликация одного и того же смысла просто двумя словами близкими, не абсолютными синонимами, но очень близкими по смыслу. И для разговорной речи и просторечия это очень характерное явление. Другое дело то, что в речь ведущих телевизионной и радиопередачи это словечко проникать не должно. И еще один вопрос Дины Николаевны. На этом я о ее письме закончу говорить. Во всяком случае, пока говорят «белый как лунь». А кто такой или что такое лунь? Лунь – это птица, хищная птица. Не случайно иногда говорят «белый», а иногда говорят «седой, как лунь». В обоих этих выражениях получила отражение специфическая окраска оперения этой птицы. Она действительно бело-седая. Вот отсюда и выражение «белый» или «седой, как лунь». Слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Юрий Юрьевич к вам дозвонился. Здравствуйте. Вот в одной из прошлых передач была у вас дискуссия с Эпштейном. Я полностью с вами согласен, что его аргументы о том, что язык русский беднеет, наверное, все-таки несостоятельны. Но вот то, что разговорный язык русский беднеет, вот это для меня очевидно. Я каждый год пересчитываю Мельникова-Печерского, известные вам в «Лесах и на горах». И вот там русский разговорный язык – это музыкальное произведение. А сейчас что мы слышим? Не так ли? Если позвольте, я начну, но я думаю, что Михаил Яковлевич, наверное, тоже добавит что-нибудь. Юрий Юрьевич, но ведь все-таки мы говорим о письменном тексте. Потом Мельников-Печерский был большим знатоком разного рода диалектов, и поэтому речь может быть, особенно нам, городским жителям начала 21 века, выглядеть цветастой, красивой, изощренной и так далее. Вряд ли приходится говорить о том, что современная разговорная речь так уж прям скукожилась, обеднела и так далее. Все зависит от людей. Можно услышать безупречную, хорошую, красивую разговорную речь от людей с разным образованием, разного происхождения, из разных городов и так далее. Думаю, и в любом случае совсем нехорошо сопоставлять современную разговорную речь с ее стилизацией во второй половине XIX века на письме, в книгах. Тем более, что во второй половине XIX века писал не только Мельников-Печерский. Почитайте Федора Михайловича Решетникова или перечитайте Решетникова, ну, Подлиповцев, например, тех же знаменитых. Посмотрите, как там разговаривают персонажи. Да, там не приведи Господь такое услышать на улице. Ну, даже не в том дело, что они какие-то очень страшные вещи говорят. Юрий Юрьевич рассуждает об обеднении русской разговорной речи. Вот герои Решетникова разговаривают именно бедным языком. Настолько бедным, что кажется, что даже на авторский стиль, на стиль авторского изложения это тоже оказывает некоторое влияние. Так что и тогда была прекрасная речь, но она сосуществовала с речью примитивной и крайне бедной. И сейчас мы наблюдаем то же самое. Конечно, не может удручать то, что нам приходится, к сожалению, слишком часто слышать на улицах. Но это еще не вся русская разговорная речь. Юрий Юрьевич, только что мы слышали, как вы говорите. Это не совсем разговорная речь, но, тем не менее, это неподготовленная, практически спонтанная речь, и эта речь прекрасная. Вы носитель прекрасной русской разговорной речи. Так пока вы есть, нам все-таки еще есть на что надеяться. Спасибо вам. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Скажите, пожалуйста, вот еще раз прошу повторить, почему с уважением запятая не ставится в деловых письмах? Марьяна, дело в том, что для этой запятой просто нет никаких оснований. Если бы это было вводной конструкцией, если бы это было обособленным оборотом, тогда можно было бы говорить о запятой. Но на самом деле это просто формула, не более того, которая не представляет собою грамматического предложения. и в которой, соответственно, не действуют правила, требующие разделения тех или иных компонентов предложения, или, наоборот, не требующие разделения тех или иных компонентов предложения с помощью знаков препинания. Поэтому ни о каких запятых после вот этой формулы с уважением не может быть и речи. Путаницу, видимо, внес английский язык. Там да, ведь ставятся эти запятые после там best. Вы совершенно правы. Конечно, вы совершенно правы. А почему, интересно, там, я понимаю, это не русский язык, но все-таки, как вы думаете, почему там появились? Вы понимаете, есть разные вещи. Можно написать просто best regards, что означает наилучшие пожелания, а можно написать with best regards, с наилучшими пожеланиями. Если уважающий себя носитель английского языка напишет with best regards, то он, по идее, не должен ставить запятую. Но чаще-то, как правило, пишут просто best regards, и все. Это неполное предложение, и оно закончилось. Вот там получается, что мы имеем сначала неполное предложение, а потом уже, собственно, личную подпись. Возможно, именно по этой причине там ставится запятая, хотя я не являюсь специалистом по английской пунктуации, это лишь предположение. Но совершенно правильно то, что именно вот эта традиция английская... Из интернета, да, в первую очередь, пришедшая? Из интернета, и не только из интернета. Конечно, она оказала влияние на то, как оформляют свои письма наши менеджеры. Вот и все. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Я скажу тебе, вот лапидарность, как это вот распределить? Вот предложение закончено, прозрачно, не требует еще пояснения, да, лапидарность это? Вообще лапидарность, если я правильно понимаю, это краткость, да, при полной информативности. Краткость при полной информативности. Если что-то выражено лапидарно, то это означает, что это вполне передает, вполне выражает необходимый смысл, но при этом нет ничего лишнего, все очень кратко, все очень сжато. Да, вот кратко и, в общем, не прозрачно, кратко, прозрачно. Да, там должно быть обязательно ясно и четко понимаемо, да. И если я правильно помню, это происходит от названия ляпис, камень, то есть лапидарное – это то, что высекали на камнях, а там, как мы понимаем, особо не разбежишься, и это требует особых умений – быть краткими, четкими, ясными. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!